Занавес поднялся. Из зала послышались аплодисменты, и третий акт удивительной свадьбы начался. Никакого интереса для вас нет, если бы я стал описывать, как в подробностях развертывалось действие этой пресной, в смысле, скучной и глупой пьесы Альфункута. Пьеса никуда не годилась, и для нашего повествования значения не имеет. Актеры и актрисы произносили очень вялые диалоги, передвигаясь в то же время по сцене. Клаус пытался встретиться с ними глазами, чтобы понять, можно ли ожидать от кого-нибудь помощи. Очень скоро он сообразил, что эта пьеса выбрана специально для осуществления злодейских замыслов графа Олафа, а вовсе не за какую-то занимательность и для удовольствия публики. Клаус заметил, что зрители уже потеряли интерес к зрелищу и ерзают на стульях. Он перенес свое внимание на зал, не заметит ли оттуда, что на сцене творится что-то не то. Но человек с бородавками установил осветительную аппаратуру таким образом, что свет мешал Клаусу разглядеть лица, он видел только неясные очертания людей. Граф Олаф беспрерывно произносил очень длинные монологи, сопровождая их замысловатой жестикуляцией и гримасами. И ни один человек, судя по всему, не замечал, что все это время граф Олаф не выпускает из руки рацию. Наконец заговорила судья Штраус, и Клаус увидел, что она читает прямо из книги с законами. Глаза ее сверкали, лицо раскраснелось. Это было ее первое в жизни театральное выступление, и в своем упоении она не замечала, что стала частью олафовского злодейского плана. Она говорила и говорила про Олафа и Вайолет, и как они будут вместе, в болезни и в здоровье, в хорошие времена и в тяжелые, и всякое такое, что говорится тем, кто почему-либо решил пожениться. Когда судья Штраус кончила читать, она повернулась к графу Олафу и спросила: «Согласны вы взять эту женщину в жены?» «Да», — ответил, улыбаясь, граф Олаф. Клаус заметил, что Вайолет всю передернула. «А ты? Согласна ты взять этого человека в мужья?» Судья Штраус повернулась к Вайолет. «Да», — ответила Вайолет. Клаус сжал кулаки. Его сестра сказала «да» в присутствии судьи. Как только она подпишет официальный документ, брак станет законным. И вот уже судья Штраус взяла бумагу у одного из актеров и протянула ее Вайолет, чтобы та подписала ее. «Не с места», — пробормотал лысый. И Клаус, думая о солнышке, висящей наверху башни, замер, не смея шевельнуться, и только следил за Вайолет. Та взяла протянутое ей графом Олафом длинное гусиное перо. Расширенными глазами она смотрела на договор, лицо ее побледнело, а левая рука, когда она подписывала бумагу, дрожала.